Понятно. Знаете, какую эмблему избрал Союз противников Олимпийских игр? Не знаю. Свинью. Круглую, как мяч с ножками, зеленую свинью. Члены Союза противников Олимпийских игр носят на груди значок в виде свиньи. Неужели не видели? Круглый, зеленый значок с серебряным ободком. А на демонстрациях свинья красуется на знаменах. Ее морда выражает достоинство, чтобы не спутались с рекламой свиных отбивных. Рот слегка приоткрыт, и торчат клыки. Численность членов Союза пока еще невелика, но они встречаются в самых разных уголках земного шара. Главное место среди них занимают толстяки. Неужели не помните того телерепортажа с одной из Олимпийских игр? Сцену, когда члены Союза противников Олимпийских игр с развивающимися флагами, на которых была изображена свинья, ворвались на стадион. С одной стороны, я разделял их чувства, с другой, смотреть на них было противно и стыдно. Через микрофон без конца выкрикивались лозунги «Долой восхваление мускулов! Долой витамины! Долой подъем государственных флагов!» Целью демонстрантов было спустить флаги, поднятые на стадионе. Действительно, лес знамен над трибунами слишком назойливо рекламировал страны-участницы Олимпийских игр. Людям всегда хочется болеть за какую-нибудь команду. Подъем флага — умелый способ сыграть на этой слабости. Противоестественно, что столь могущественный организм, как государство, такое значение придает развитым мускулам. В этом чувствуется какой-то тайный умысел. К тому же подъем государственного флага, исполнение государственного гимна во славу здорового тела представляют собой явную дискриминацию определенной части народа этого же государства. И естественным ходом событий было то, что свиньи на стадионе, открыто превращенном в место соревнований во имя престижа государств, объектом нападения избрали именно флаги, а устроители Олимпиады бросились их защищать. Обслуживающий персонал засвистел в свистки, заметался по стадиону, соревнования были прерваны, возмущенные зрители стали бросать на поле самые разные предметы. Гамбургеры, свертки с завтраками, консервные банки, очешники, бумажные салфетки, вставные челюсти, жевательную резинку. После чего спортсмены и охрана набросились на членов Союза. Голос из динамиков захлебывался в отчаянном призыве. «Уважаемые участники соревнований, не покидайте, пожалуйста, своих мест, состязания продолжаются. Уважаемые зрители, ждите, пожалуйста, спокойно продолжения соревнований». Однако остановить поток предметов, низвергавшихся с трибун подобно лавине, было уже невозможно. Чаша стадиона превратилась в свалку, некоторые судьи заявили, что уходят. Спортсмены, озверев, набросились на свиней из Союза, готовые разорвать их на части, но, не удовлетворившись этим, смяли цепь служителей и стали избивать всех зрителей подряд. Спортивные обозреватели утверждали, что во всей этой истории больше всего жаль спортсменов. В конце концов, весь стадион стал похож на огромный унитаз, переполненный дерьмом. Напоминал он и дирижабль с вмятиной посередине. Снявшись с якоря, он медленно взмыл вверх и, наконец, понесся по просторам воздушного океана, туда, где господствуют тропические циклоны. Надо бежать, пока не проверяют билеты, переодевшись торговцем свиными отбивными. Хэппи-энд. «Капитан, у вас нет телевизора?» Голос зазывал и разбудил меня. Кажется, мы говорили о чем-то связанном со свиньей. Не могу вспомнить, когда именно я заснул и увидел этот сон. Нет, конечно. Какой еще телевизор? Жаль. Сейчас как раз показывают «Банзай Севен». Что это такое? Ну как же, «Банзай Севен». Нет у меня никакого телевизора. И вам не скучно? Нет. Я всегда могу отправиться в путешествие. Стереоскопическая карта, сделанная с помощью аэрофотосъемки, доставит меня, куда я только пожелаю. Показать? А, сейчас неохота. Зазывало, широко зевнув, вытер выступившие на глазах слезы и залез в спальный мешок. Наконец воцарилась долгожданная тишина.